А Заруеву она оставила свою боль. После ее смерти Григорий Алексеевич сделался мягче, внимательнее к другим и взрослее себя прежнего лет на 20. И не здесь ли, не в раннем ли сиротстве Потапова и Азаруева, главная ниточка их содружества, если не родства? Единственное и, пожалуй, ярчайшее различие этих двух мужчин коренилось в следующем. Если Азаруев умел читать книги, то Потапов всего лишь любил на них смотреть. Правда, с благоговением. В Потаповском доме книги собирала Мария. Но, как ни странно, в ее комнате книг было гораздо меньше, нежели в кабинете Потапова. Мария держала при себе только те книги, которые любила как друзей, и еще те, которые были необходимы ей для работы в газете, для цитат. Словари, многочисленные энциклопедии, русская классика и в какой-то мере западная. Книги Потапова скорее склад, нежели библиотека. Ни семья, ни дом, ни государство, толпа, разношерстная, разноязыкая, сброд. И столпился этот сброд в кабинете Потапова не без влияния Марии, а также Азаруева. Но влияние это было чисто внешним, подражательским и никогда нравственно разделенным, духовно сопережитым. И только теперь, когда от Потапова потребовались усилия чуть ли не гамлетовские, когда изнутри его подперло едва ли не до состояния быть или не быть, Иван Кузьмич протянул руку и взял не просто книгу, кирпич бумажный, но как бы определенные высшие силы в свидетели своей духовной гибели призвал, мысленно встав перед ними на колени. И какая же великая удача ему сопутствовала, что на неосознанный его призыв откликнулись такие властители мысли и поэзии, как Толстой и Есенин. Ушли, затворились в кабинете Потапов с Азаруевым, и в комнате Марии, в той самой, где только что ужинали всей семьей, наступила настороженная искусственная тишина. Но прежде хочется пояснить, почему именно Мария занимала в квартире самую большую комнату. Во-первых, у нее чаще бывали гости, сотрудники газеты, иногородние корреспонденты, просто посетители, персонажи и просители из будущих статей, очерков, репортажей. Короче говоря, в доме ей принадлежала гостиная. Там стояла ее широкая арабская тахта-кровать, приземистая, напоминавшая скорее театральные подмостки, нежели спальную принадлежность. Там же имелся диванчик для посетителей, кресло, письменный стол и несколько застекленных книжных полок, где под книгами в нижних глухих без стекла отделениях стенки прятались все ее личные вещички, туалетные и пищебумажные, парфюмерные и сувенирные, коробки с обувью и стопки журналов мод. Ни пыльных ковров, ни холодного хрусталя. На книжном шкафу бамбуковый вьетнамский парусник. По стенам несколько картин местных художников, ее друзей, подрабатывающих в редакции фотографированием и гравюрками-заставками. Сейчас, когда мужчины покинули комнату, Сергей ушел к себе, пожелав женщинам спокойной ночи, тишина в комнате как бы переливалась через край, так ее было много для двоих. Но Мария не знала Насти, которую ничто не могло смутить, когда она чувствовала себя правой. Куда ж я отсюда пойду, если идти мне сегодня некуда, ни с кем не успела договориться. Послушай, Настя, давай поговорим откровенно. Можешь откровенно? Мне многое не ясно, понимаешь? Не понимаю, но спрашивайте. Что у тебя, ну, хотя бы с Сергеем? Теперь ничего. А раньше? А раньше переночевала у него. Спать-то мне в городе негде. Из общаги поперли. Вот я и переспала. Да вы не переживайте. Сережа в кресле всю ночь просидел. Ко мне он побоялся. Да и не пустила бы я его до себя. Вы ж понимаете, Мария Петровна. А Сережа только с виду такой чувак ресторанный. На самом-то деле он робкой. И все время притворяется. В отверженного играет. Там у них целая команда таких отверженных.